Заседание продолжалось по-прежнему при закрытых дверях. Авианосец Конвенция по-прежнему находился на своем месте в Тихом океане, южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком. По-прежнему никто еще в мире не знал, что произошло величайшее межгалактическое событие. В системе светила-держатель открыта планета внеземной цивилизации, разумные существа которой предлагали установить контакт с землянами. На чрезвычайном заседании стороны дебатировали все «за» и «против» столь необычной и неожиданной проблемы. На столе перед каждым членом комиссии, помимо прочих подсобных материалов, лежало досье с полным текстом посланий паритет космонавтов 1-2 и 2-1. Изучалась каждая мысль, каждое слово документов, любая деталь, приводимая как факт устройства разумной жизни на планете «Лесная грудь», рассматривалась прежде всего с точки зрения возможных последствий, совместимости или несовместимости с земным опытом цивилизации и с интересами ведущих стран планеты. С такого рода проблемами еще никому из людей не приходилось сталкиваться, и вопрос требовалось решать экстренно. На Тихом океане по-прежнему штормило в полсилы. После того, как семья Кутыбаевых пережила самую страшную пору саразекского летнего пекла и не схватилась в отчаянии за пожитки, не двинулась Буранлы Буранного куда угодно, только бы прочь, буранлинцы поняли, что эта семья останется здесь. Заметно приободрился, вернее, втянулся в буранлинскую лямку Абуталиб Кутыбаев. Ну, конечно, обвык, освоился с условиями жизни на разъезде. Как любой и каждый, вправе был и он сказать, что Буранлы – самое гиблое место на свете. Если даже воду приходилось привозить в цистерне по железной дороге и для питья, и для всех прочих нужд. А кому хочется испить свежей, настоящей водицы, тот должен оседлать верблюда и отправиться с бурдюками к колодцу за 3-9 земель, на что кроме Едигея и Казангапа никто и не отваживался. Да, так было еще в 52-м году и вплоть до 60-х, пока не установили на разъезде глубинную электроветровую водокачку. Но тогда об этом еще и не мечтали. И несмотря на все это, Абуталиб никогда не клял, не поносил ни разъезд Буранлы Буранной, ни саразекскую местность эту. Воспринимал худое как худое, хорошее как хорошее. В конце концов, земля эта ни в чем и ни перед кем не была виновата. Человек сам должен был решать, жить ему здесь или не жить. И на этой земле люди старались устроиться как можно удобнее. Когда Кутыбаевы пришли к окончательному убеждению, что место их здесь, на Буранлы-Буранном, и что дальше им некуда податься, а необходимо устраиваться поосновательней, то времени не стало хватать на домашние дела. Само собой, каждый день или каждую смену полагалось отработать, но и в свободное время забот оказалось не в проворот. Закрутился, запарился Абуталиб, когда принялся готовить жилье к зиме. Печку перекладывал, дверь утеплял, рамы подгонял и прилаживал. Сноровки к таким делам особой у него не было. Но Едигей инструментом и материалом помогал, не оставлял его одного. А когда стали рыть погреб возле сарайчика, то и Казангап не остался в стороне. Втроем устроили небольшой погреб, сделали перекрытие из старых шпал, соломой, глиной сверху привалили, крышку сколотили наипрочнейшую, чтобы чья-либо скотина вдруг не провалилась в погреб. И что бы они ни делали, сновали и крутились под руками сынки абуталиповские. Пусть и мешали порой, но так веселей и милей было. Стали Едигей с Казангапом подумывать, как помочь Абуталипу хозяйством обзавестись, и уже кое-что прикинули. Решили с весны выделить ему дойную верблюдицу. Главное, чтобы он доить научился, ведь это не корова. Верблюдицу надо доить стоя, ходить за ней по степи и, главное, сосунка сберегать, подпускать его к вымени вовремя и вовремя отнимать. Забот о нем немало. Тоже надо знать, что к чему. Но больше всего радовало буранного Едигея то, что Абуталиб не только за хозяйство принялся, не только постоянно с детьми обеих семей возился, учил Зарипа их читать и рисовать, но более того, пересиливая, превозмогая буранлинскую глухомань, еще и собой занялся. Ведь Абуталиб Кутыбаев был образованным человеком. Книги читать, делать какие-то свои записи – это просто было ему необходимо. Втайне Едигей гордился тем, что имел такого друга. потому и тянулся к нему. И с Елизаровым, с розекским геологом, часто бывавшим в этих местах, тоже ведь дружба возникла не случайно. Уважал Едигей ученых, много знающих людей. Абуталиб тоже много знал. Просто он старался меньше размышлять вслух, но был у них однажды разговор серьезный.